Глава вторая. Степные купцы. Нью-Орлеан. 3 апреля 1800 такого-то года. Дорогой Сен-Врен, рекомендую вам моего молодого друга Генри Галлера, отправляющегося в Сен-Луи, чтобы повидать живописные местности. Позаботьтесь о том, чтобы он хорошо устроился, и окажите ему содействие в его предприятиях. Ваш Луи Уальтон. Чарльзу Сен-Врену Эсквайру, отель Плантера, Сен-Луи. С этим лаконическим рекомендательным письмом в кармане Генри Галлер высадился в городе Сен-Луи и, не теряя времени, отправился в отель Плантера, сдал свой багаж, переоделся и тотчас зашел в контору, чтобы повидать Сен-Врена. Но его не оказалось. Он уехал за несколько дней до прибытия Галлера по Миссури. Это было для Галлера неприятной неожиданностью. Но утешительно было и то, что он узнал. Сен-Врен должен вернуться не позже, как через неделю. Галлер решил дожидаться его возвращения и постараться провести как можно незаметнее предстоявшие скучные дни ожидания в прогулках пешком по городу или верхом за город по степям и холмам. Одновременно с Галлером приехала в Сен-Луи и остановилась в той же гостинице небольшое общество джентльменов, по-видимому, хорошо знакомых друг с другом и находившихся в приятельских отношениях. Они вместе бродили по улицам города, сидели рядом за табльдотом и, как заметил Галлер, требовали самых тонких вин и самых дорогих сигар, какие только можно было достать в гостинице. Маленькое общество приковало к себе внимание Галлера. Ему бросились в глаза и своеобразное поведение их, и их непринужденные свободные манеры, и юношеская веселость, столь характерно отличающая уроженцев Западной Америки. Обращало на себя внимание еще и то, что все они были почти одинаково одеты, в изящных черных костюмах, в белоснежном белье и с бриллиантовыми булавками в галстуках. Они казались почти похожими на друг друга. Все они носили длинные волнистые волосы до плеч, а на некоторых были отложные воротники, обнажавшие здоровые загорелые шеи. «Кто эти господа?» – спросил, наконец, Галлер через несколько дней своего соседа по табльдотту, указывая глазами на приятельскую компанию. «Это степные купцы». «Степные купцы?» «Да, торговцы из Санта-Фе». «Торговцы?» – повторил с некоторым недоумением Галлер, так как в его уме плохо вязалась изящная наружность с представлением о торговцах и степях. «Да», — сказал его собеседник, — «вон тот сильный и красивый мужчина, который сидит посредине, это Бент. Билл Бент, как его называют. По правую руку от него молодой Сюблет. По левую — один из братьев Шато, а рядом с ним известный Джерри Фольгер». «Так это и есть та знаменитая компания степных торговцев?» «Да, они пользуются большой известностью». Узнав это, Галлер начал рассматривать еще с большим любопытством незнакомцев, товарищем которых ему, может быть, суждено было стать. Он заметил, что и они оглядываются на него, так что можно было догадаться, что они говорят о нем. Через некоторое время от их общества отделился изящный молодой человек и подошел к Галлеру. «Не вы ли спрашивали Сен-Врена?» «Да, я». «Чарльза?» «Да, так его зовут». «Я Чарльз Сен-Врен». Галлер вынул свое рекомендательное письмо и протянул его незнакомцу, который быстро пробежал письмо и, протянув Галлеру руку, сказал: «Дорогой друг, мне глубоко жаль, что вы меня не застали. Я ездил по Миссури и только сегодня утром вернулся. Давно ли вы приехали?» «Сегодня 7-й день, как я здесь». «Мне, ей-богу, вас жаль. Как вы должны были скучать. Пойдемте, я вас познакомлю с моими друзьями. Бент, Билл, Джерри». И, назвав фамилии остальных, он прибавил: «Знакомый нашего общего друга Уальтона из Нью-Орлеана». Галлер пожал руки новым знакомым, его пригласили посидеть с ними, и вскоре завязался оживленный разговор. Галлер жадно прислушивался к рассказам об опасных приключениях, о подробностях последнего путешествия, и эти необычайные переживания людей, странствовавших и охотившихся по прериям, разумеется, еще усиливали его давнишнее влечение к такой жизни. Наконец он открыто высказал желание принять участие в проектировавшемся караване и был искренне тронут тем взрывом радости, каким было встречено предложение со стороны его новых друзей. Сен-Врен отозвал его в сторону и спросил: «Так я действительно должен понять письмо Уальтона в том смысле, что вы расположены совершить вместе с нами задуманное путешествие? Нет сомнения, что это вполне удовлетворило бы ваше стремление к живописным местам. Мы выезжаем через неделю». «Мое желание очень серьезно», — ответил Галлер. «Я решил отправиться с вами, если вы только будете так добры и укажете мне, что следует сделать для этого». «Нет ничего легче. Купите себе лошадь». «Я уже купил». «Затем кое-что из платья погрубее и попрочнее, ружье, пару пистолетов». «Позвольте, все это у меня есть. Я вот что еще хотел сказать вам, господа», — сказал Галлер, обращаясь ко всей компании, группировавшейся тем временем вокруг них по окончании обеда. «Вы возите товары в Санта-Фе и продажи их удваиваете и учетверяете свой капитал. У меня с собой 10 тысяч долларов. Отчего бы и мне не соединить выгоду с удовольствием и сделать такое же употребление своих денег, как делаете вы?» «Отлично, отлично. Это удачная мысль», — воскликнули некоторые. «В таком случае, если бы кто-нибудь из вас был бы так любезен, пошел бы со мной и помог бы мне указанием, какого рода товары мне следует приобрести для рынка Санта-Фе, я был бы глубоко признателен за эту услугу». Степняки засмеялись, заявили, что все пойдут с ним для закупки товаров, и тотчас же превратили слово в дело, выйдя на улицу вслед за ним и Сен-Вреном, взявшим его под руку. Ко времени ужина Галлер успел уже превратить почти все свое состояние в ситец и меткаль, в ножи и зеркала, ножницы и прочие ходкие на рынке Санта-Фе товары, оставив только небольшую сумму, чтобы купить себе в Индепенденсе, откуда караван намеревался отправиться в прерии, мула и телегу и нанять погонщика. Через несколько дней он отплыл вместе со своими спутниками на судне вверх по Миссури. Но прошла еще почти целая неделя, прежде чем караван сделал последние необходимые приготовления к путешествию в маленьком городке Индепенденсе. Когда он был совсем готов, то имел такой внушительный вид, что некоторым воинственным индейским племенам могла, пожалуй, прийти охота напасть на него. Караван состоял из 100 слишком телег и почти 200 погонщиков и слуг. Две телеги были нагружены товарами Галлера, и для сопровождения их он нанял в штате Миссури 2 дюжих парней. Кроме того, при нем состоял в качестве слуги или помощника канадец Гаде, проведший полжизни в пустыне и находившийся временно в Индепенденсе для возобновления снаряжения.